Глава четвертая. Я в сотый раз посмотрела на обзорную сетку тактического экрана, затем взгляд выхватил время, отображающееся на интерфейсе нейросети, и из груди непроизвольно вырвался тоскливый вздох. Поначалу дежурство и маневры в открытом космосе приводили в дикий восторг, а через 5 месяцев эта рутина нагоняла жуткую тоску. Нет, обязанности я выполняла безупречно, не опаздывала и вела себя очень даже прилично, но одно поняла точно — пилот — не мое призвание. Стыдно признаться, но иной раз я завидовала Люси, которая скучнейшее занятие умудрялась превратить в приключение. Да и эти самые приключения чего-то случались исключительно в ее смену. То корабль чуть не врезался в астероид, из-за чего пришлось экстренно тормозить и менять курс, то на выходе с гиперпрыжка едва не протаранили зазевавшийся тягач, тащивший на прицепе старую громоздкую развалину. Однажды даже пиратов повстречали, но те удрали, стоило кораблю ощетиниться пушками и пальнуть для острастки из главного калибра. Ну, хоть бы что-нибудь случилось уже. Вырвалось в сердцах, но, как это обычно бывает, на крик души никто не откликнулся. Вместо этого унылые пейзажи на мониторе. Казалось, вид бескрайнего космоса с яркими, словно реакторы, звездами или систем с погасшими солнцами никогда не надоедят. Нет, даже метеоритный поток уже не казался опасным препятствием. Подумаешь, подняла щиты и перевела их на переднюю часть. Мелкие камни раскидают в стороны, а крупные — не гордые, сами облетим. Согласно инструкции, перешла на ручное управление. Запись под протокол велась автоматически. Как только заступала на смену, внимание на пределе. Я готова к любым неожиданностям. Что это? Среди камней безжизненной тушей замер корабль. Не такое уж невиданное зрелище. Попадались на пути целые кладбища мертвых кораблей. Но этот... Этот видела совсем недавно. Люси раз 50 прокрутила запись с нападением пиратов, и я хорошо запомнила старую лоханку. Обо всех внештатных ситуациях надлежало докладывать капитану. Как раз тот случай, когда стоило прервать его сон или тренировку. «Капитан Нэш!» — приветствовало начальство, как только он ответил на вызов. «Вы должны это видеть». Ни одной мне длительный перелет набил оскомину. Иной раз думала, лучше бы путешествовать в заморозке, как большинство персонала на борту королевы, но всякий раз одергивала себя. В этом случае мне бы не засчитали пустотный стаж, и тогда с пилотными корочками нечего было бы делать. Помимо капитана и нас с Люси, ученого и безопасника, на борту бодрствовал отряд «Черного когтя» в полном составе. У парней контракт, и те его отрабатывали в полной мере. Конечно же, они не упустили шанс разбавить будни прогулкой на пиратский корабль. «Лин Робар, даю час, чтобы проверить это корыто». Нэш связался с одним из двух ремаров, на котором несли дежурство когти. Эсминцы временно отдали под начало наемников, а по завершении миссии те отходили отряду как плата за услуги. Через 10 минут ремар-1 отстыковался от королевы ночи и направился к пиратскому кораблю. Я внимательно следила за высадкой через наружные камеры и отчаянно завидовала воякам, которые вот-вот захватят пиратский корабль. Интересно же! Впрочем, стоило абордажной команде вскрыть шлюз и проникнуть внутрь, как время вновь замедлилось. Терпеть не могу ждать. Ненавижу скуку и однообразие. Раньше не замечала за собой склонности к нытью, но почему-то сейчас ожидала новостей с нетерпением. Час растянулся на все 3. Пока когти перетаскивали добычу, я издергалась, будто на иголках. «Капитан, с рубкой связался Робар. На борту обнаружены пленники. Что с ними делать?» «Кто такие? Удалось выяснить?» — удивился Нэш. «Вообще-то, чужаки в нашей миссии ни к чему. Но когти не вправе игнорировать вышестоящее начальство, так что отдали судьбу потенциальных рабов на откуп капитану». «Нет, они сильно истощены. Как еще живы, не понимаю. Им бы медицинская помощь не помешала, а то не протянут долго. Может, стоит подождать, и проблема решится сама собой?» «Отрыжка бездны!» Вдруг выругался в эфир наемник. «Срочно вызывайте Лина Рама, а один из пленников — Ирсай». Мы с Нэшем переглянулись. Связываться с высшей расой однозначно не хотелось. Недавнее происшествие — лучшее тому доказательство. Однако оставить в беде Ирсая значило нажить в будущем неприятностей. Высшие жестоко мстили любому, кто покусился на жизнь сородича, или же оставил в беде, или позволил умереть, как в нашем случае. Рано или поздно, но Ирсаи выйдут на след пиратов, а там докопаются и до нашего участия. В общем, другого выхода, как помочь, не было. За спасение даже полагалась награда, но лучше бы они оставили ее себе. «Пошли в медотсек Рию», — попросил меня капитан. «Теодора, пока добудешься». «Как скажешь», — пожала плечами и связалась с андроидом-телохранителем. Подарок папы поджидал в каюте, когда я впервые ступила на борт «Королевы ночи» 5 месяцев назад. Андроид ничем не отличался от живого человека внешне. Если бы незнакомая внешность Лии, которую знала до малейшей черточки, вызвала бы охрану или же посчитала, что ошиблась комнатой. «Слушаю, хозяйка», — мелодичным голосом андроид ответила на вызов. Прямая связь с подзащитным, способность мысленно общаться и отдавать команды телохранителю — последнее ноу-хау Микоша. Это значительный рывок в развитии роботостроения. От военных уже поступил контракт на внедрение разработки и также полное засекречивание проекта. Но разве же папа не защитил бы единственного ребенка, которого отправил в долгую и опасную экспедицию? Рия — идеальный помощник и защитник, который заменит отряд телохранителей, секретаря, подружку, спарринг-партнера на тренировках — и даже личного доктора. Она не предаст, не устанет, не бросит и не отвернется в трудную минуту. Подозреваю, вторая причина появления андроида на Королеве Ночи — испытание Рии в реальных условиях. «Твое присутствие необходимо в медсекции, у нас раненые». «Время прибытия — 4 минуты», — коротко доложилась Рия. «До окончания твоей смены — 2,5 часа. Подготовить для Лины Люси видеофайл». «О да!» — непроизвольно улыбнулась. «В кои-то веки хоть одно происшествие обошлось без блондинки. Рия, организуй стол с закусками и легкие напитки. Это нужно отметить». «Лина Микош, вам очень идет улыбка». Я вздрогнула, поймав на себе взгляд капитана. «Нэш, мы же договорились, наедине обращайся по имени». Настроение было хорошим, так что я не видела причин сохранять серьезность. Да и в отношениях с Каллингом наметился прогресс. Никогда бы не подумала, что нарушу неписанные правила и буду флиртовать со своим капитаном. Это еще хуже, чем интрижка с подчиненным. Но я не могла ничего с собой поделать. Во-первых, потому что наши отношения уже давно переросли стадию заказчик и наемный работник. А во-вторых, не хотела врать самой себе. То нападение по пути домой что-то изменило между нами, ведь я впервые увидела в Нэшвилле Каллинге мужчину, а не злобную няньку, что постоянно мешала жить и лезла в чужие дела. Помню, в первый же день полета капитан собрал нас в кают-компании и выразил искреннюю благодарность за спасение жизни. «Я горжусь, что в моей команде есть такие пилоты. Уважительный поклон Люси, как признание ее заслуг. И не менее талантливые щитовики. Кивок в мою сторону. Отрыжка бездны, кто подменил нашего капитана? Не сдержалась тогда подружка, чем вызвала улыбки остальных членов команды. Скажем так, я пересмотрел некоторые взгляды на подрастающее поколение. Признаться, слабо верил, что за полгода вас смогут серьезно подготовить, но рад, что ошибался. Ну да, кто, как не Нэш, вытаскивал нас из ночных клубов или же разбирался со слишком навязчивыми поклонниками? Вечеринки, походы по магазинам и даже стычки с правоохранителями. Чего только не было в насыщенной столичной жизни. Кто бы поверил, что при всем при этом мы усердно занимались и не пропускали ни одного занятия? Ну, почти ни одного. Только те, на которых было скучно и неинтересно. «Устраиваю сегодня частную вечеринку. Заглянешь?» Не знаю, что на меня нашло, но захотелось вот разбавить девичник мужской компанией. Ария подменит тебя на пару часов. Мужчина внимательно на меня посмотрел, будто выискивал подвох за каждым словом. Покачал головой, чему-то усмехнулся. А знаешь, пожалуй, я приму приглашение. Так понимаю, будешь ты и Люси? Так, может, позовем Элина Арвила? Без проблем, пожала плечами. «На твое усмотрение. Жду к 18 часам в кают-компании». «Договорились. А пока пойду знакомиться с нашими новыми пассажирами. Все равно поспать уже не удастся». Нэш потянулся, поднялся из капитанского кресла, кивнул на прощание и покинул пилотский мостик. «Мне ничего не оставалось, как отдать команду на запуск двигателей и продолжить полет. Впереди еще целое метеоритное поле, так что расслабляться не стоило». Сообщение о предстоящей вечеринке отправила Люси сразу же, как получила согласие от капитана. Мужские компании подружка обожала, как окупаться во внимании противоположного пола, притягивать восхищенные взгляды и покорять сердца. «Рия, как там раненые? Узнала что-нибудь интересное?» Я просто изнывала от любопытства. Присутствие капитана отвлекло от главной новости. На борту живой Ирсай. Настоящий. И это не подглядывание через забор. Тут ведь и вблизи рассмотреть можно, и даже пообщаться. Высший наверняка будет чувствовать себя обязанным за спасение. Да и деваться с королевы ночи ему некуда. «Жизни 4 человек и представителя высшей расы вне опасности», — доложилась андроид. «Они проходят курс реабилитации и лечения». «Рия, мне показалось, или тебя что-то беспокоит?» Прямое мысленное общение позволяло чувствовать эмоции собеседника. Люди редко использовали эту функцию, предпочитая голографическое изображение абонента с возможностью корректировать линию поведения в зависимости от хода беседы. Однако для андроида проявление чувств — нечто из ряда вон выходящее. Это же машина, бездушный исполнитель и помощник. Да, он способен придавать речи эмоциональную окраску, но полностью имитировать человеческие чувства из области фантастики. Пожалуй, стоит включить эти сведения в отчет. Я уже упоминала, что андроид Риа У4КВ, новый прототип модели Лиа, проходит тестовые испытания. Так вот, моя задача — подмечать подобные нюансы и информировать об этом главу корпорации. Пока мы летели через обитаемые миры, сообщения уходили каждую неделю. Теперь же данные накапливались в секретной папке, и как только на планете развернем ретранслятор, то они отправятся на Рамию. Ирсай, с пиратского корабля, и тот, с кем ты столкнулась в космопорте Корона, одно лицо. 100% совпадение. «Не может быть!» Ахнуло, и в голову полезли предположения одно страшнее другого. А он действительно был пленником? Естественно, первое, о чем подумала, что это такая хитрая комбинация, чтобы попасть на корабль. Но кто я такая, чтобы представитель высшей расы приложил столько усилий или даже подверг собственную жизнь опасности? Сомнительно. Тогда как он тут очутился? Предположу, что Ирсайскую Лаарду захватили пираты, если ее выбросило из гипера, как и звезду Лючии, — отозвалась Рия. Это если удалось ее потрепать в том сражении. Рассказ о нашем чудесном спасении поведал Нэшвилл. Оказывается, яхту выбросило далеко от расчетной точки выхода, причем настолько, что никто и искать не стал бы в том направлении. И только аварийный маяк, запущенный в последний момент, навел на нас торговый корабль корпорации. Иначе, как везением, такое стечение обстоятельств не назовешь. Потом был двухнедельный путь домой, который я благополучно проспала в медкапсуле, и курс восстановления под присмотром Лина Родвора. Капитан — превосходный стрелок. Если существовал малейший шанс пробить щиты противника, он воспользовался им, — уверила андроид. Не будь Рия роботом, я бы заподозрила ее в симпатиях к Нэшу Каллингу. Да, на корабле он царь и бог, но андроид настраивался на одного хозяина. Вздумай, Нэш, причинить мне вред, Рия первая, кто открутил бы ему голову. Инструкции на этот счет строгие. Человек может не осознавать, что творит, например, под воздействием психотропных средств или же под влиянием псиона. Другое дело, что от внешних воздействий защищали импланты и тщательные проверки ближайшего окружения. Однако исключать такую возможность не стоило. Допустим, Лаарде требовался ремонт. Поверю, что ее выбросило из гиперпространства вслед за нами. Но неужели высшие настолько ослабли, что не сумели оказать сопротивление? «Ну...» — по-человечески протянула Рия. «Если к пиратам попала глушилка гиперпространства, и они знали, какая добыча плывет в руки, могли и подстраховаться», — Что-то слишком умно для пиратов. Может, папа прав, и это дело рук конкурентов? Могли ведь они натравить высшую расу на Микаш? Или же обвинить корпорацию в гибели Ирсаев, подкинув убедительные доказательства вины? Думаешь, наши инженеры отказались бы распотрошить Лаарду? Спят и видят, как добраться до секретов высшей расы. В таком случае нам пригодится живой свидетель, — подвела итог андроид. Настоящее везение, что мы наткнулись на пиратский корабль. Взяли бы на пару канмер левее или правее, и не дождались бы пленники помощи. Что-то зачастили такие вот счастливые случайности. Скептически хмыкнула. Сначала чудом ушли от преследовавшего противника, потом глушилка вырвала яхту из гипера и нас выбросила в теплые ручки корпорации. Сейчас вот наткнулась на брошенный корабль, внутри которого поджидал сюрприз. Как бы не исчерпать лимит удачи. По-моему, удача — семейная традиция Микашей. Если окунуться в историю, то со времен твоей прабабки Риты Микаш и ее мужа Гайра, которые прибыли на Рамию 3 века назад, удача идет с вашей семьей рука об руку. Скажешь тоже. Да в те мятежные времена, когда Рамию лихорадило от междоусобных войн, предки сколотили состояние на поставках продовольствия из центральных миров, но бизнес рухнул, когда из одной такой поездки супруги не вернулись. Дед тогда все деньги спустил, чтобы покрыть издержки, а у него на руках молодая жена, маленький ребенок. Продался местным корпорантам и работал как проклятый, чтобы обеспечить семью и дать сыну образование. Усилия не пропали даром. Дед до инженера дорос, где собственным умом, а где каторжным трудом и фирменным упрямством. Уже в зрелом возрасте дед основал собственную компанию «Микаш», а мой отец продолжил дело и превратил захудалую фирму в процветающую корпорацию. Так какое же тут везение? Изнурительный труд, исследование цели, желание сохранить и приумножить семейное дело. В любом случае, надо предупредить Нэша, кого мы спасли, и подумать, что делать с чужаками дальше. Сдав смену Рии, которая заявилась в пилотском комбезе, подчеркнуто строгая и деловая, я побежала к себе переодеваться. Люси связалась с подругой по нейросети. Наверняка та еще не проверила почту и не видела моего сообщения. Как насчет небольшой вечеринки? Как правило, в это время подружка отсыпалась, чтобы к моменту, как освобожусь после дежурства, у нас было время для общения. Мой сон, соответственно, приходился на ее смену, поэтому обо всех происшествиях узнавала постфактум. Впервые за время полета важное событие прошло мимо Люси. «Я только за, а что за повод?» Сонно отозвалась девушка. Она и сейчас сидела в постели и бесстыже подтягивалась, демонстрируя гибкое тело сквозь полупрозрачную маечку для сна. «Ну, кое-что произошло», — нагнала таинственность, выразительно округлив глаза. «Что-то очень серьезное и интересное». «Ой, да что такого могло произойти? Расколола крупный астероид об щиты? Пф!» «И это тоже». Буркнула, припоминая, как блондинка потешалась над моим достижением. Так-то подобные препятствия следовало обходить стороной. А мне захотелось выделиться. Я не поленилась делать расчет, использовала проходческий сканер, установленный на Королеве Ночи для обнаружения полезных ископаемых, и направила корабль строго в нужную точку, усилив щиты до максимума. Глупость, конечно, использовать мощь корабля таким образом, но ведь астероид раскололся, и там даже нашли ценную породу, установили маяк и скинули координаты отцу. Позже он пошлет шахтеров или же продаст координаты гильдии. Хоть и малый, а вклад в семейное дело. Но вообще-то праздник по другому поводу. Это какому же? Помнишь пиратский корабль, который встретили месяц назад? Хитро прищурилась, раздумывая, сразу вывалить информацию или же пусть помучается. «Нет, лучше сразу, а то с Люси станется запросить данные полета с бортового эскина и испортить сюрприз». Так вот, я наткнулась на него в астероидном поле, а когти взяли пиратов на абордаж и забрали все добро, что там нашли. «Ого! И что обнаружили?» Сонливость слетела с девушки мгновенно. Взгляд уже горел предвкушением новостей, и хитрое выражение лица не оставляло сомнений, выпытает малейшие подробности. В отличие от меня, Люси давно перезнакомилась с наемниками и даже закрутила интрижку с одним типом. Правда, с неделю как переключилась на отношения с Холлом Арвиллом, а до этого подбивала клинья к капитану. Вот неугомонная. В тесном мирке королевы ночи все эти любовные страсти служили поводом для пересудов. Хорошо, хоть до крайности не доходило. На Люси невозможно долго злиться. Соперники знали друг о друге, но искренне верили, что благоволит блондинка именно ему. «Помимо обезличенных чипов, железа и личного имущества?» — подвела глаза кверху. «Даже не знаю, что там интересного. Может, живые пленники, что сейчас проходят лечение в нашей медсекции?» «Мина!» — простонала блондинка. «Я должна это увидеть! Ну, пожалуйста!» «Жду в кают-компании», — подмигнула. «Нэш и Холл приглашены, так что знаешь новости из первых рук». Пока шла по коридорам корабля, мылась в душе и подбирала одежду на вечер, мысли так и крутились вокруг ушастого красавца. Наше якобы сходство не давало покоя. Случайное совпадение? Что-то я не слышала, чтобы кто-то из предков крутил роман с Ирсаями. Такое не скроешь. В семейных архивах нет ни одного документа, подтверждающего или опровергающего это предположение. Никаких контактов, никаких общих дел, ничего. «Риа», кусая губы в волнении, вызвала андроида. «Ты ведь осматривала пленников. Что скажешь о них?» «Трое. Чистокровные люди, с высоким уровнем интеллекта. Специальности как на подбор. Пилот, медик и инженер. Четвертый — смесок. Анализ крови показал наличие ирсайских генов. У него стоит база управленец в 6-м ранге и прослеживаются слабые способности псиона. А опасности не представляет, но в его присутствии лучше говорить правду. Ну а пятый пленник — чистокровный ирсай из старейшего рода. Псион 4-го ранга, кинетик, интуит». «Вот о нем я и хотела спросить», — вздохнула, набираясь смелости. «Люси сказала, между нами прослеживается внешнее сходство. Ты не могла бы проверить, даже не знаю...» «Потребуется время». Риа на полминуты ушла в себя. «Я уже отдала команду медкапсуле взять у Ирсая пробы генетического материала. От тебя также потребуется сдать анализы». «А как же регулярные осмотры?» — округлила глаза. «Базу медицина я, как и обещала себе, подтянула до 2-го уровня и начала изучать 3-й, так что немного разбиралась в этом вопросе. Любая медкапсула хранила в памяти результаты тестирования и лечения пациентов. Я частенько училась под разгоном, обследовалась, так что информация оставалась так или иначе». «Программный запрет на сохранение биометрических данных и биологического материала», ответила андроид. «Но я могу провести сравнительный анализ, пока вы будете внутри медкапсулы, и передать результаты. После информация будет уничтожена». «Хорошо, Рия. Договорились». Вздрогнула, поймав собственный взгляд в зеркале. Мне, кстати, вспомнилось, как отец строго следил, чтобы меня осматривал и лечил только Лин Родвар. Таких случаев, чтобы я воспользовалась чужой медкапсулой, по пальцам перечесть. Как только выдастся свободная минутка, сделаем это». Слишком уж недобрые подозрения закрадывались в голову. «А что если...» «Нет, но это же бред! Где я и где этот Ирсай? Да ему лет за 100, наверное, перевалило, если не больше. Если только пропавшая прабабка начудила?» «Нет, глупости. Надо выбросить идиотскую идею из головы. Вот сделает Риа анализ, сравнит наш генетический материал, тогда и нужно будет волноваться. А пока не стоит забивать себе голову». Я остановила выбор на серебристом платье с разрезом спереди, подобрала туфельки в тон, достала любимые духи с аккордом бергамота, тонкими нотками жасмина и мускуса, нанесла их на запястье, мазнула за ушами и коснулась ямочки между ключицами. Волосы оставила распущенными, уложив их волнистыми локонами. Последний штрих — удлиненные бриллиантовые серьги и чуточку влажного блеска на губы. Почему-то именно сегодня хотелось выглядеть женственной и красивой.